Лист дела 53. Мой школьный учитель Коростылев говорил: «Не употребляйте в суе слово «и так». Это важное слово, ибо содержит в себе моральные обязательства. Оно всегда должно свидетельствовать об окончании существенного жизненного, трудового или ораторского периода». Я не могу сказать «и так». Никакого существенного периода я не закончил и ничего существенного не узнал. Просто человек, который, по-видимому, убил Женю Корецкого, снова стал бесплотным, исчезнув, как дождевая капля в реке. Я уже было стал привыкать к нему, охотно называл его Сабуровым, представлял себе часто его внешность, чтобы он стал телесным, объемным, чтобы он превратился в реального врага, с которым можно бороться, которого можно ненавидеть. Ведь сейчас возникает странная коллизия. Если он убил впервые и больше не намерен этим заниматься, то он может навсегда исчезнуть из поля зрения. Если он пойдет на новые преступления, то обязательно оставит следы. И мы, скорее всего, его поймаем и воздадим полной меры. Но ценой этого возмездия станут еще несколько человеческих жизней. Умрут несколько безвинных людей, которые сейчас, наверное, весело смеются, о чем-то мечтают, кого-то любят. И не знают, что смерть пустыми мертвыми глазами уже смотрит им в затылок. В горотдел милиции я пришел вечером. «Боюсь, что этому Косову не видать техпаспорта», сказал я начальнику угрозыска, пожилому подполковнику с истинно выбритыми щеками и маленькими щегольскими усиками. «После того, как ваш Сабуров остался без документов, в Ленинграде всплыл его двойник. Он-то и продал Косову машину от имени Сабурова». «Но ведь у Сабурова никогда не было машины», — резонно возразил подполковник. «Об этом и речь. Значит, двойник продал чужую машину, кофейно-белую «Волгу». Кофейную «Волгу» украли 22 августа у доцента Рабаева», задумчиво сказал подполковник. «Помните, вам сообщали, и до сих пор она не разыскана». «Да-да, возможно, что двойник продал Косову именно эту машину. Возьмем ее на заметку. Но главное начинается дальше. Двойник выезжает с Корецким из Ленинграда. Вскоре Корецкого находят убитым, а его машина бесследно исчезает. Еще через несколько дней дебошир, задержанный в рижском ресторане, предъявляет паспорт на имя Сабурова. Вот, пожалуй, и все. А с общественным порицанием Сабурову вы поторопились, мне кажется». «Так ведь из Риги бумага пришла», — сделал слабую попытку оправдаться подполковник. «Бумага», — сказал я без особого сочувствия. «Бумага. Человек главнее бумаги». «Все. Больше никакого Сабурова для меня нет. Есть бандит, который здорово засветился в Риге и которому написал письмо Косов в наивной надежде получить документы ворованной «Волги». Сейчас у меня два пути – искать Косова или ехать в Ригу. Но Косов, даже если я его разыщу, даст мне очень мало. Косов и так пройдены. Больше этого липового Сабурова он и в глаза не увидит. Нет, надо ехать в Ригу. Там наверняка что-нибудь еще можно найти». Я заполнил бланк телефонограммы и побежал на четвертый этаж. Перескакивая по серым бетонным ступенькам, я вспомнил одну из мрачноватых сентенций учителя Коростылева. «Не катайтесь на перилах. Дети, берегите их, ибо это сооружение делает наше падение с лестницы проблематичным». Эх, где бы достать перила для своей жизненной лестницы? В Ленинградский облугрозыск. Телефонограмма. Номер 90/С. Из новых материалов следствия усматривается, что фамилия разыскиваемого нами покупателя кофейны «Белой Волги» весьма вероятно Косов. При установлении этого лица прошу: первое. Подробно допросить его о всех обстоятельствах покупки «Волги». Второе. При наличии у покупателя каких-либо документов на эту машину срочно подвергнуть их криминалистической экспертизе на предмет установления подлинности. Третье. Осмотреть купленную им машину и зафиксировать номера двигателя, кузова и шасси, а также государственный регистрационный номер. Ответ шлите в адрес городского отдела милиции Риги. Следователь. Значит, решено, еду в Ригу. Интересно, сколько же мне мотаться еще? Конца и края не видно. И почему-то вспомнил слова Сашки Савельева. А про тебя, жена, не мур-мур. Я вышел на улицу, постоял, раздумывая, куда бы мне податься в последний вечер. Стоял, думал, думал, пока не понял, что идти мне некуда. У входа в метро, несмотря на дождь, ждали своих девушек молодые люди с грустными осенними букетами. А самим им было весело, они так много ждали от сегодняшнего вечера. Где-то в парке играла негромко музыка, шаркали шинами по лужам такси. Неоновые огни отсвечивали в низких облаках, и облака от этих огней были красные, угрожающие. Я дошел до почтового отделения, взял бланк телеграммы и написал: «Наташа, закончу дела, пошлю все к чертям. Без тебя мне очень худо. Хочу быть всегда с тобой. Все еще будет прекрасно. Напиши мне письмо в Ригу, горотдел милиции». Девушка-телеграфистка посмотрела мельком бланк. «Ругаться по телеграфу нельзя», — сказала она. «А я и не ругаюсь. Вы написали все к чертям. Разве? Это я про плохих людей. Я их не знаю, все равно нельзя». «Я их тоже не знаю», — покачал я головой. Девушка взглянула на меня, как на сумасшедшего. Я взял из ее рук бланк и почти все вычеркнул. Осталось: «Наташа, без тебя мне очень худо. Напиши мне в Ригу». «С вас 55 копеек. За любовные послания надо брать дороже, как за молнии».